Под знаменем стою багровым. В московском английском клубе существовал обычай давать торжественные обеды в честь выдающихся современников. По окончании войны за освобождение Болгарии большой обед был дан в клубе в честь Михаила Дмитриевича Скобелева. Ему присвоено звание почетного члена клуба. Скобелева народ прозвал «белым генералом» за чистоту помыслов и высокие нравственные устои. Неожиданная и трагичная смерть белого генерала на 39-м году жизни вызвала в Москве, в том числе и в клубном сообществе, многочисленные слухи, говорили об отравлении. В 1913 году в здании английского клуба прошло траурное собрание, посвященное спасителю Отечества Кутузову. Светлейший князь, генерал-фельдмаршал, самый одаренный ученик генералиссимуса Суворова, как его учитель, был масоном. За 30 лет масонского служения он достиг высоких степеней, был принят во многих европейских ложах, наиболее сердечно приняли его масоны в Москве. Он был принят в шотландскую ложу «Сфинкс», ему было даровано орденское имя «Зеленеющий лавр» и девиз «Победами себя прославить». Имя и девиз оказались пророческими. Величайший русский полководец Кутузов умер 16 апреля 1813 года, находясь в походе в прусском городке Бунслау. Тело Кутузова было забальзамировано и доставлено в Санкт-Петербург, где было погребено в Казанском соборе, а сердце по масонскому обряду было захоронено на кладбище в 3 верстах от Бунслау. Сейчас на этой могиле стоит памятник с масонской символикой, выполненной в форме сломленной, как жизнь, колонны. По другой версии, на другой день после кончины Кутузова тело и сердце фельдмаршала были отправлены в Санкт-Петербург, где были торжественно захоронены в Казанском соборе, поскольку сердце считалось хранителем души, то по канонам православной церкви оно не могло быть захоронено отдельно от тела усопшего. Все источники единодушно подтверждают факт бальзамирования тела Кутузова. Из этого следует, что сердце полководца было изъято из туловища и либо захоронено в Бунслау, либо отправлено вместе с гробом в Санкт-Петербург, либо сначала захоронено, а потом все-таки отправлено в Россию. Есть версия, что некоторое время сердце действительно находилось в Бунслау, а затем, после 1913 года, было перенесено в Казанский собор. Споры не утихают до сих пор. Покоритель Кавказа, знаменитый генерал Ермолов, был также почетным членом английского клуба. Он проявил великое мужество при участии в Бородинском сражении, отбив у французов батарею генерала Раевского. Когда после битвы при Малоярославце Ермолов заставил войска Наполеона отступать по разоренной Смоленской дороге, генералу пришла всероссийская слава, а в 1816 году стал наместником государя на Кавказе, железным проконсулом Чечни. Прославленный генерал служил в царствовании Екатерины II, был изгнан из света во времена Павла I, восстановлен в своих чинах при Александре I и снова стал изгоем в царствовании Николая I за сочувствие декабристам. В 1829 году по пути в Закавказье Пушкин нарочно сделал круг в 200 верст, чтобы познакомиться с опальным генералом в Орле. Некоторые из его подчиненных поговаривали, что он имел тайный контакт со знаменитым прорицателем-монахом Авелем, который, по их мнению, научил его всяким мистическим премудростям. Солдаты твердо верили, что Ермолов заговорен от пуль и обладает способностью предвидеть будущее. Его предсказания всегда сбывались. К примеру, перед Бородинским сражением генералу Кутайсову он с горечью заявил, что тот найдет смерть от пушечного ядра. На следующий день генерала разорвало выпущенным с французской батареи ядром. Отставленный от службы Ермолов поселился в Москве в собственном доме на Пречистенке. Именно здесь его навестил один из самых близких его друзей, капитан артиллерии Берг, оставивший воспоминания о таинственной, мистической, необъяснимой судьбе легендарного генерала. По словам Берга, в молодости Александр Петрович производил служебное расследование в одном из провинциальных городков России. И вот как-то поздним вечером, когда он сидел за столом за обработкой дневных дознаний, перед ним внезапно предстал человек. Незнакомец, обращаясь к нему, требовательно и строго сказал: «Возьми перо и бумагу». Александр Петрович покорно повиновался. Незнакомец стал диктовать текст, первыми словами которого были «Подлинная биография», писал генерал от инфантерии Ермолов. Пишущий хотел было возразить, что он никакой не генерал, но не смог произнести ни слова. Александр Петрович исписал целый лист бумаги. В написанном им же тексте излагались все основные события его последующей жизни. Здесь говорилось о войне 1812 года и о событиях на Кавказе, а также об опале легендарного генерала при императоре Николае I. «Здесь заложена вся твоя будущая жизнь», — молвил пришелец. «Ты станешь знаменитым полководцем, покоришь многие страны, а тебе при жизни будут слагать легенды. Здесь же указан день твоей кончины. Но ты должен обещать мне, что будешь молчать о нашей встрече ровно 50 лет». Закончив диктовать, таинственный человек мгновенно исчез. Взволнованный Ермолов немедленно обрушился на ординарца, как он смел впустить к нему какого-то незнакомца. Но тот поклялся на кресте, что через его комнату никто не проходил и что входная дверь уже более 2 часов закрыта на замок. Писарь и денщик также никого не видели. Александр Петрович, как и обещал, 50 лет никому об этом не рассказывал, и только в глубокой старости решил поведать о таинственном происшествии одному из своих самых близких друзей, капитану Бергу. Он вынул из письменного стола пожелтевший лист бумаги с рукописным текстом и показал его своему другу, закрыв лишь последнюю строку с указанием даты его кончины. Смерть бравый генерал встретил как настоящий пророк. Он сидел в своем кресле в парадном мундире и с полным спокойствием терпеливо ожидал конца своего земного пути. Адъютанты, разбирая бумаги легендарного генерала, обнаружили в его архиве пожелтевший листок его подлинной биографии. Дата смерти в точности совпала. Во второй половине 19-го столетия численный социальный состав клуба заметно изменился. Как и прежде, в нем было много аристократических фамилий, однако теперь в клубе заметную роль стали играть купцы, финансисты, промышленники. Среди них было немало миллионеров, русских миллионщиков, являвшихся известными меценатами: Мамонтов, Солдатенков, Харитоненко. Наряду с дворянскими появились в клубе и купеческие династии: Морозовы, Кноппы, Провы, Щукины. В конце 19-го столетия в клуб впервые вступил представитель императорской фамилии, великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор. Он был удостоен звания почетного члена клуба. Членами клуба были московские генерал-губернаторы Джунковский, князья Голицын и Долгоруков. В начале 19-го столетия в клубе состоял только один известный архитектор Баве, по проекту которого был построен Большой театр. Во второй половине века в клуб входили Шехтель, Жуковский, Солнцев. Московские врачи считали английский клуб своеобразным лекарством для души. Этого мнения придерживался и прославленный врач Склифосовский, многие годы состоявший в клубе. Началом заката клуба стал революционный 1905 год. Во всех московских клубах разрешили азартные игры, и дворец потерял свою исключительность. Чтобы избежать банкротства, клуб сдал в аренду под торговый пассаж участок, на котором стояли решетка и львиные ворота. Дворец оказался на задворках магазинов сигар и женского белья. 2 львов зашвырнули в грязный подвал, а еще 2 купил владелец соседнего здания. Бедных львов покрасили зеленой краской и посадили у лестницы на 2-й этаж. После Октябрьской революции клуб был закрыт, а его членов разогнали. Последним из старшин английского клуба был Николай Иванович Тютчев, внук знаменитого поэта. Гофмейстер высочайшего двора, столбовой дворянин, переживший 6 арестов, он вместе с матерью передал государству свое родовое имение Мураново, где стал пожизненным хранителем. Октябрь 17-го принес в роскошный особняк разруху, хаос и осквернение. Революционная милиция, ненадолго поселившаяся во дворце, внесла свою лепту. Рушились вазы, калечилась мебель. Милиционеры рубили селедку на инкрустированных столиках для карточной игры. Вслед за ними в здании начала хозяйничать целая куча учреждений. Дом превратился в безобразную коммуналку. Восстановление дворца началось лишь после того, как в 1922 году снесли торговые ряды, и львы снова устроились на прежних местах. Вместе с буденовками, скульптурой разинских разбойников и клеткой Емельяна Пугачева во дворце появилась фотография льва революции — Троцкого. Коммунисты в бывшем храме праздности открыли музей своей победы — музей революции. В 1995 году музей революции уступил место музею современной истории, и он стал местом примирения палачей и мучеников России. Но история московского английского клуба не закончилась. Как это бывало с ним не раз в давние времена, клуб возродился в 1996 году. В современном московском английском клубе также немало представителей самых разных профессий. Это люди, чьи имена известны всей стране. Экс-министры, выдающиеся музыканты и дирижеры, знаменитые певцы, кинорежиссеры, прославленные спортсмены, а также многочисленные государственные деятели. И состоять в английском клубе не менее престижно, чем 100 или 200 лет тому назад.